Глава 46. Ангелина. Дни проносились, словно яркий розовый сон, после которого не хотелось просыпаться. Каждое утро Яр ждал меня на детской площадке, и мы вместе шли в школу. Правда, той сладкой близости, в которую мы окунулись, у меня дома больше не было. Во-первых, мама не звала Ярика в гости, а к нему я как-то стеснялась напрашиваться, да и он не приглашал. Единственным местом, где мы немного позволяли себе откровенные ласки, стала машина. Иногда вечером Яр заезжал ко мне после тренировки на часик, чтобы поболтать, хотя по факту минуты через три мы уже тонули в страстных поцелуях. Так закончился апрель, и наступили майские праздники. 1-го числа, а день выпадал на вторник, Арт организовал нам пикник. Он приготовил бутерброды, взял 2 термоса с облепиховым и имбирным чаем, я взяла теплый плед, а Яру досталась роль водителя. Отдыхать решено было у подножья 3-главой горы на зеленой полянке под открытым небом. «Место просто отпад!» — радовался Арт, когда мы выскочили на улицу из душного салона спорткара. «А вид какой!» — пропела я, вытаскивая телефон. «Надо сделать фоточки, Ярик!» — крикнула я, намекая, чтобы он шел ко мне. «Ой, нет, это без меня. Да и зачем?» «Без тебя будет не так», — я надулась. Мне очень хотелось иметь хоть одну парную фотку. За все время мы ни разу не сфоткались, не считая виньетки. «Как зачем? Для потомства!» Арт толкнул Яра в бок и, несмотря на возмущение, заставил сделать фотографию. На одной Громов стоял в своем излюбленном образе тучки, на другой закатил глаза, а на третьей я его чмокнула в щеку, и он улыбнулся. «Воу!» — воскликнул Сережа, разглядывая снимки. «Срочно в новости! Ярик умеет улыбаться!» «Захлопнись!» — буркнул Громов. «Ну а что? То, что ты грубить умеешь, мы знаем, а это реально шок-контент. Линочка, солнце мое, скинь, а?» «Нифига!» — Яр выхватил мой телефон из рук Арта, и они начали дурачиться, как маленькие мальчишки. Сережа пытался забрать мобильный, а Ярик махал рукой в разные стороны и кривлялся. Это выглядело до ужаса забавно. Мне было жаль, что они дерутся за мой телефон, иначе точно сняла бы все это на видео. Когда с играми и едой было покончено, мы втроем плюхнулись на плед, подставив лица солнцу. Я подняла руку к небу, раздвинув широко пальцы в стороны и поглядывая одним глазом сквозь них. «Надо загадать желание», — предложила я, щурясь от потока лучей. Удивительное чувство захлестнуло меня, словно мир замер, и в нем осталось всего 3 человека. Я так и не поняла, когда мы успели сблизиться, когда перешли от знакомства к близкой дружбе. Наверное, это все магия Арта. «Загадаем, чтобы Ярик перестал строить лицо кирпич», — пошутил Сережа. «И что? Чтобы Арт наконец-то перестал откидывать идиотские шутки, иначе он навечно останется девственником». «О, друг мой!» — Сережа толкнул в бок лежавшего рядом Яра. «Если бы это были шутки... Ладно, не злись, иначе мне придется поселиться вместе с вами в одной квартире». «Боже!» — вздохнул Громов. «Увольте! Мне хватит на закрытой территории и одной жены». Яр кивнул в мою сторону. «Чего?» — сорвалось у меня. Щеки моментально покраснели, а губы стало приятно покалывать, словно их намазали холодком. «Согласен, для Лины ты слишком хорош. Радость моя!» — позвал меня Арт. «Не давай ему свое «да» слишком быстро!» «Она уже дала свое «да», мистер заботливый папочка. А мне и сказать было нечего. Душа ликовала. Сердечко прыгало туда-сюда от радости. Раньше мы не поднимали тему серьезности наших отношений, но теперь я была уверена, Ярослав со мной не развлечение ради. Ему в самом деле хорошо вместе, и он готов попробовать взять меня за руку, чтобы пройти бесконечные тысячи шагов вместе. Мы еще часик повалялись на полянке, а затем стали собираться домой. У Громова намечалась тренировка, а Арта ждали родители. Они планировали устроить генеральную уборку, ожидали приезда родни с севера. Яр сначала отвез Сережу, потом подкинул меня. Он припарковался на свободном месте в моем дворе, и мы оба вышли на улицу. «Откуда столько радости?» — спросил Ярик, положив руки на мою талию. Я тоже не робела, прильнула к нему и сладко поцеловала в скулу. «Если мы оба будем тучками, этот мир сойдет с ума. Этот мир сойдет с ума, если ты не перестанешь соблазнять меня. Играешь с огнем, Лина», — прошептал он ласково на ушко. Затем обхватил пальцами мой подбородок и притянул к своим губам, подарив сладкий поцелуй. Я привстала на носочки, желая, чтобы волшебный миг нашей близости никогда не заканчивался. «Целуй только меня, целуй, не останавливайся». Вот и все, о чем я думала в этот момент. Таяла медленно в объятиях парня тучки, теряла землю под ногами. По жилам, казалось, растекалась тягучая лава, которая заставляла вспыхивать каждую клеточку в моем теле. Однако долгим наш поцелуй не был. «Мне пора, малышка», — сказал Яр, отпуская меня. «Тренировка». «Когда они у вас уже закончатся?» Я надула губы. «Кстати, об этом». Он чуть откашлялся, затем продолжил. «Ты не думала насчет переезда в Москву?» «В смысле?» Я не сразу поняла, к чему он клонит. «По контракту я должен буду переехать в столицу». Сердце у меня куда-то ухнуло, словно его затянуло в болото. Я растерялась, совсем позабыв, что Ярику светило будущее в большом спорте. Он должен будет уехать, и, конечно, никаких отношений на расстоянии у нас не получится. Я в такие сказки просто не верю. «Ну, ты чего?» Заметив мой потухший взгляд, Громов положил руки мне на плечи и посмотрел так, словно искал поддержки. «Так не любишь большие города?» «А если я не поступлю, Ярик?» «Поступишь. Ты же умничка». «Яр!» — вздохнула я. Мне хотелось кричать от безысходности. «Ты еще не попробовала, а уже вздыхаешь. Слушай, ты мне нужна там». «Что?» — прошептала я, взглянув на него снизу вверх. «Какой же Громов все-таки высокий?» «Говорю, что ты мне там нужна, и я жду твоего поступления». «А если...» — попыталась воспротивиться я. «Всегда ведь есть риски. С другой стороны, мне было приятно, что Яр заговорил о переезде и поступлении. Значит, ему не безразлично наше будущее». «Давай без «если». Я в тебя верю. Угу». Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. «Я справлюсь, Ярик, прав. Тем более, в отличие от большинства, у меня есть стимул, а это уже много. Все получится. У нас получится».